Глава 26. Демид наматывает мои волосы на руку, чуть оттягивая мою голову назад, целует висок, прокладывает дорожку легких поцелуев вниз, по щеке, к шее. Вдруг силой всем телом придавливает к стеклу. «Ты ломаешь всю мою силу воли», — кратчево произносит Громов, щекоча дыханием кожу. «Такая сладкая, нежная. И гораздо лучше, чем торт». Не к месту, но все же насмешливо добавляю я, умудряясь провернуться в объятиях Громова и обнять его за шею. Ну, торт ведь рано или поздно заканчивается, а я такая, какая есть, всегда при тебе. Хотя я далеко не торт и даже не корзинка с фруктами. Вздыхаю. Ты самое настоящее лакомство. С серьезным видом заверяет мне шеф. Лукаво прищурился. Пойдем, я покажу, где ты сегодня будешь спать. Демид берет меня за руку и ведет в спальню. С насмешливой серьезностью демонстрирует большую кровать. Но на этом не останавливается. Дальше ведет в ванную. Ну да, что тут еще сказать? Шикарно, идеально. По высшему разряду. Не ванна, прям бассейн. Еще и джакузи моя любимая. «Что-то я устал, а водные процедуры прекрасно тонизируют», — говорит босс, бодро блестя глазами, снимает пиджак и включает воду. «Ты со мной?» «Если я пойду с тобой, — хмыкаю, — то вряд ли твое самообладание долго продержится». «Да его и так уже больше нет». Поворачиваюсь к начальнику спиной. «Поможешь расстегнуть платье?» Платье оказалось расстегнуто молниеносно. На этом Демид не остановился. Сам неспешно стянул золотую ткань вниз, ладонями ведя вдоль моего тела, перешагивая через платье. И вдруг ловлю себя на том, что не такая уж и смелая, как мне казалось. Белье вот так просто снять перед Демидом не решаюсь. Еще и руками грудь как бы незначай прикрыла. Еще и мысли в голову сразу не те полезли. Я ведь только недавно обманулась одним мужчиной, а сейчас легко готова пойти на близость с тем, кого на самом деле почти не знаю. Можно же и как-то иначе выражать свою благодарность. Ну, хорошей работой, например. Из-за чего нахмурилась? Тепло спрашивает Демид, подходя вплотную и пальцем нажимая на появившуюся хмурую складочку у меня между бровей. Погладил. Разгладить ее так пытается. Кажется, я забыла покормить коз. Нормальный такой предлог обломать мужчину и срочно уехать в глушь котам и козам. Шеф кивает, понимающе сочувственно. «Козы — это, конечно, важно. Ты настоящая заботливая хозяюшка. О своих животных даже в самые неожиданные моменты думаешь. Надо ехать кормить, да». Наблюдая за тем, как Демид, не смутившись моего неожиданного ляпа с козами, продолжает невозмутимо раздеваться. Ослабляет узел на галстуке, вскоре стягивает рубашку. Ну все, это уже пошла тяжелая артиллерия. Голый Демид — это идеал в квадрате. Глаз не оторвать, не то что куда-то уехать. «Тебе, наверное, нравится с пеной». Босс щедрой рукой выливает в наполняющуюся джакузи полбутылки какого-то геля. «Нет, с пеной мне не нравится, это же тогда шефа не будет видно». «А насчет коз не беспокойся. Мне ли не знать, что при необходимости за ними приглядывают рабочие в обмен на молоко?» Добавляет Демид. На пол летят мужские брюки и белье. Первое мгновение зажмуриваюсь, но один глаз тоже протестует и предательски открывается, подглядывая. Злясь на глаз, закрываю лицо рукой, но и она бунтует. Пальцы раздвигаются, давая тому самому предательскому глазу обзор. Усилием воли отняла руку от лица. Веду себя, как невинная девица какая-то. Хочу смотреть и буду. Жизнь одна, а такое красивое мужское тело, когда еще доведется увидеть? Торопливо скидываю себе остатки одежды и ныряю в джакузи из-за поднимающихся облаков пены, продолжая наблюдать за неспешно картинно опускающимся воду идеалом. Демид садился вроде бы напротив, но вдруг оказался рядом. Обнял, и я сама тут же прильнула к нему, уткнувшись носом в мужскую шею. Такое странное ощущение, будто это у меня сегодня была свадьба. Утренние тщательные сборы, волнение. То, как красиво Демид сегодня приехал забрать на праздник, фотосессия, затем само торжество, первый поцелуй под крики «Горько! Драка!», послесвадебный торт, теперь обстановка, какая могла бы быть в номере новобрачных. Ну и первая брачная ночь грозит состояться. Хотя Громов медлит, не набрасывается. Дело ограничивается легкими поцелуями и изучающими прикосновениями, если бы не горящий желанием взгляд Демида. И то, что я ощущаю под пеной, твердое, большое, крайне напряженное, я бы могла подумать, что у начальника что-то не в порядке. А так, я то и дело, словно случайно, касаюсь его там то бедром, то рукой, и гадаю, насколько еще хватит Демида. Мне даже нравится эта игра. Прикосновение каждый раз все более темный и опасный взгляд Громова, как у охотника, следящего за своей добычей, но почему-то медлящего и не разряжающего в нее свое ружье. «Мара», — с мрачной решимостью сказал сквозь зубы Демид, — «думаю, нам пора выходить». «Все?» — Омовения окончены? У начальника стальная выдержка. А в чем, собственно, проблема? Я все же решаю узнать, перетекая к Демиду на колени и усаживаясь сверху, но не посягая на ружье, хотя оно и вплотную, в самой опасной близости. Кладу ладони на широкие мужские плечи и терпеливо жду. Громов закрывает глаза. На лице отражаются сомнения, но руки тут же кладет мне на бедра, двигает их, приподнимает. И вот я уже... на полшишечки добыча. «Мара, так нельзя». Демид резко надавливает на мои бедра, опуская их вниз. И вот уже все. Даже не знаю, как это назвать. Оружие в обойме, дичь на прицеле. Оружие такое большое, заполняет меня все, начиная плавно двигаться вверх и вниз. Мне сейчас очень хорошо, и почему-то жутко возбуждает эта игра. Как будто я нагло совращаю честного мужчину. Почему нельзя? Прищурившись, наблюдаю за тем, какой эффект приносит мои движения. За страстью и удовольствием в глазах Демида. «Так тоже нельзя?» — спрашиваю, не дождавшись ответа, и ускоряю темп. Судя по тому, как довольно щурится идеал, так все-таки можно. Немного выждав, замираю. Прищурившись, требовательно смотрю на шефа. «Значит, нельзя, да. Ну ладно. Что ж поделать, пойду тогда спать». Поднимаюсь, но тут же оказываюсь перехвачена. Не дав выйти из джакузи, Демид прижимает меня к стене, приподнимает. Обхватываю его ногами за бедра. Разлука была недолгой. Теперь он яро и быстро двигается во мне. Приостанавливается, кивает куда-то наверх. «Держись за перекладину». Запрокидываю голову. Надо мной, правда, есть длинный держатель для сушки полотенец. О, из-за него так удобно держаться. Идеал задвигался еще быстрее, мощно вколачиваясь в меня и больше не заводя разговоров про то, что можно и нельзя. А я практически вишу, прижатая к стене, и мне остается только стонать от удовольствия. Но потом я все же спрошу у Громова, зачем ему держатель для полотенец именно на джакузи. Не самым удобным для полотенец месте, но очень подходящим для... общение глубоких интимных разговоров. Позже обессиленно сползла обратно в теплую воду. По телу разливаются истома и нега. Вот теперь это самое правильное и логичное окончание этого невероятного дня. Рядом опускается идеал, притягивает к себе, покрывает легкими нежными поцелуями лицо и плечи. Блаженный сон нажмурюсь, сладко зеваю и с удовольствием обнимаю Демида в ответ, кладу голову на широкое сильное плечо. Кажется, начинаю засыпать прямо тут. «У тебя, наверное, остались ко мне вопросы», — напоминает Громов. Приподнимаю голову и вопросительно смотрю на шефа. «Ты задавала вопрос, почему нельзя?» «А, да мне уже не важно». Кладу голову обратно на столь понравившееся мне плечо и закрываю глаза. До меня доносится хмык Демида. «Логично, если оказалось, что можно». «Если очень хочется, то вообще все можно. Наверное, излишне довольно бормочу я». «Просто мне хотелось бы сначала разобраться с делами, закончить все, что давно меня заботит и не дает покоя. И потом, вернувшись из поездки с чистой совестью, без перерыва заниматься всем, что только можно и нельзя. А так получается, что у нас был только... один разговор, а затем перерыв в общении». «Меня это не напрягает и не задевает», — отвечаю спокойно. «Я ведь сейчас и не ищу постоянных разговоров». Плечо Демида заметно напряглось. «Хочешь сказать, что ты хочешь общаться с разными людьми?» «Нет, еще недавно я, в принципе, не хотела ни с кем общаться. А сейчас просто не ищу серьезных тем. Я про то, что меня как раз устраивают легкие разговоры время от времени». «Мара», — позвал Демид строгим тоном. «Да». «Пока я буду в отъезде, пожалуйста, даже не вздумай заводить с кем-либо разговоры. А когда я вернусь, мы вновь продолжим общаться на эту тему». «Да очень надо мне с кем-то разговаривать. С чего вдруг?» «Ты красивая, молодая женщина. Со мной ведь ты тоже поначалу не думала, что все выльется в этот разговор». Демид помолчал. «Давай я куплю тебе саженца, какие захочешь, и птиц. Кого предпочитаешь? Куры, перепелки? А может, еще загон для кроликов? Подумай, что тебе интересно. Животноводство, огород, сад». «А зачем?» «Чтоб пока меня не будет, ты была максимально увлечена и занята. Работа, стройка, хобби». «Весело фыркую. Я и так занята, и хобби разного полно. Сейчас, например, активно думаю о том, чтобы внести правки в дизайн-проект дома. Мне нужно больше полотенцесушителей». Демид, понимающе усмехнулся. «Да, довольно практичная и многофункциональная вещь. Могу подсказать еще пару интересных идей». По веселому мужскому взгляду сразу стало понятно, что догадка верная о том, что этот аксессуар здесь неспроста. Да, Демид идеал, но такой прям с перчиком. На работе всех до нервного тика доводит, свадьбу потряс, ванны держатели в правильных местах развесил. «Угу. Я выслушаю. Очень интересно». Киваю я, но вместо сдачи секретов гармоничного расположения предметов в доме Демид меня поцеловал и стало совсем не до разговоров.